Наступило минутное молчание, после которого графиня Лидия Ивановна, как бы приступая к главному предмету разговора, с тонкой улыбкой сказала Облонскому: «Я вас давно знаю и очень рада узнать вас ближе. Друзья наших друзей, наши друзья. Но для того, чтобы быть другом, надо вдумываться в состояние души друга. А я боюсь, вы этого не делаете в отношении к Алексею Александровичу. Вы понимаете, о чем я говорю?» — сказала она, поднимая свои прекрасные задумчивые глаза. «Отчасти, графиня, я понимаю, что положение Алексея Александровича, — сказал Облонский, не понимая хорошенько, в чем дело, и потому желая оставаться в общем. — Перемена не во внешнем положении, — строго сказала графиня Лидия Ивановна, вместе с тем следя влюбленным взглядом за вставшим и перешедшим к ландо Алексеем Александровичем. — Сердце его изменилось, ему дано новое сердце. И я боюсь, что вы не вполне вдумались в ту перемену, которая произошла в нем». «То есть я в общих чертах могу представить себе эту перемену? Мы всегда были дружны, и теперь, — отвечая нежным взглядом на взгляд графини, сказал Степан Аркадьич, соображая, с кем из двух министров она ближе, чтобы знать, о ком из двух придется просить ее. — Та перемена, которая произошла в нем, не может ослабить его чувство любви к ближним. Напротив, перемена, которая произошла в нем, должна увеличить любовь. Но я боюсь, что вы не понимаете меня. Не хотите ли чаю? — сказала она, указывая глазами на лакея, подавшего на подносе чай. — Не совсем, графиня. Разумеется, его несчастье... — Да, несчастье, которое стало высшим счастьем, когда сердце стало новое, исполнилось им, — сказала она, влюбленно глядя на Степана Аркадьевича. — Я думаю, что можно будет попросить замолвить обоим, — думал Степан Аркадьевич. — О, конечно, графиня, — сказал он, — но я думаю, что эти перемены так интимны, что никто, даже самый близкий человек, не любит говорить. Напротив, мы должны говорить и помогать друг другу. Да, без сомнения, но бывает такая разница убеждений, и при том... С мягкой улыбкой сказал Облонский: «Не может быть разницы в деле святой истины». «О, да, конечно, но...» И, смутившись, Степан Аркадьич замолчал. Он понял, что дело шло о религии. «Мне кажется, он сейчас заснет», — значительным шепотом проговорил Алексей Александрович, подходя к Лидии Ивановне. Степан Аркадьич оглянулся. Ландо сидел у окна, облокотившись на ручку и спинку кресла, опустив голову. Заметив обращенные на него взгляды, он поднял голову и улыбнулся детски наивной улыбкой. — Не обращайте внимания, — сказала Лидия Ивановна и легким движением подвинула стул Алексею Александровичу. — Я замечала, — начала она что-то, — как в комнату вошел лакей с письмом. Лидия Ивановна быстро пробежала записку и, извинившись, с чрезвычайной быстротой написала и отдала ответ и вернулась к столу. «Я замечала, — продолжала она начатый разговор, — что москвичи, в особенности мужчины, самые равнодушные к религии люди». «О, нет, графиня, мне кажется, что москвичи имеют репутацию быть самыми твердыми, — отвечал Степан Аркадьич. — Да, я, насколько понимаю, вы, к сожалению, из равнодушных, — с усталой улыбкой, обращаясь к нему, сказал Алексей Александрович. — Как можно быть равнодушным? — сказала Лидия Ивановна. — Я в этом отношении не то что равнодушен, но в ожидании, — сказал Степан Аркадьевич своей самой смягчающей улыбкой. — Я не думаю, чтобы для меня наступило время этих вопросов.